На вышке дуло, и, меняя скорость, то замирали, то неслись часы. Из сада к окнам стаскивали хворост, четыре световые полосы. Внизу смеялись. Лежа на диване, он подпал вниз, перебирался весь, где праздник обгоняло, а диване был третий день их пребывания здесь. Дверь врезалась в сугроб на полошина. Год и на воле явно иссякал. Рядок обледенелых порошинок упал куском с дверного косяка. И обступила тьма. «А ну, как срежусь!» — мелькнула мысль. Но, зажимая рот, ее сняла и опровергла свежесть к самим перилам кравшихся широт. В ту ночь еще ребенок годовалый. За полную неопытностью чувств он содрогался. В случае провала, какой я новой шуткой отшучусь? Закрыв глаза, он ночь, как сок арбуза, впивал, и снег, вливаясь в душу, рдел. Роптала тьма, что год и ей в обузу. Все порывалось за его предел. Спустившись вниз, он разом стал в затылок пыланью ламп, опилок, подолов, лимонов, яблок, колпаков с бутылок и снежной пыли, полшей из углов. Все были в сборе. И гудящий борсью бил в переборке радости прилив. Смеялись, торт черт знает чем испортив, и фыркали, салат пересолив. Рассказывать ли, как столпились, сели, сидят, встают, шумят, смеются, пьют. За рубенсовской росписью веселье мы влюбимся, и тут-то нам капут. Мы влюбимся. Тогда конец работе, и дни пойдут по гулкой мостовой скакать через колесные ободи и колотиться об землю головой. Висит и так на волоске поэма, да и забыться я не вижу средств. Мы без суда осуждены и немы, а обнесенный вечно будет трезв.